Рождение трагедии из духа порядка. Начиная с эпохи нового времени, европейская цивилизация поклонялась авторитету разума, следствием чего стало возникновение техногенных империй. Этими успехами обусловлено появление веры в собственное всемогущество и связанных с ней новых утопий. Завершилась эта эпоха печально известными катастрофическими событиями XX века. Растущие темпы модернизации общества и новые технологии 20-го столетия, за которыми стоит рациональная, научная картина мира, в итоге привели к трагедиям Первой и Второй мировым войнам. Знаменитейший тезис французского философа-математика и одного из отцов-основателей рационалистической парадигмы Рене Декарта «мыслю, следовательно, существую» — латинское «cogito ergo sum» онтологизировал субъектность, поскольку именно акт мысли доказывал существование человека. Этот человек был вовсе не абстрактен. Это белый, гетеросексуальный, цисгендерный европеец, мужчина в расцвете сил и лет, совершающий операцию философского говорения, производящий разумную речь. Так в европейском обществе выделялся наиболее привилегированный субъект. Во времена появления Декартовой философемы, середина XVII века, уже полным ходом проводилась колониальная политика, инициированная все тем же евроцентричным маскулинным субъектом. Нацистская идеология завоевания мира лишь довела до предела процесс уже и так веками осуществлявшейся колонизации народов и стран, утвердив немца, нордического арийца, в качестве привилегированного субъекта. Однако колониализм понимается и шире. Не только как установление власти государств на чужих территориях и навязывание протекторальных услуг, эдакого легитимного рэкета мирового масштаба, с принудительным насаждением своих ценностей, взглядов, норм, моды и тому подобного, но и как утверждение системы вообще любого господства и доминирования над другим. Этим другим может стать кто или что угодно, имеющее отличие от своего, от разумной речи и рационального дискурса европоцентристского белокожего мужского субъекта средних лет. Другими для него или по отношению к нему могут стать чужие, чуждое и народное. Женщина, ребенок, природа, животное, национальность, вероисповедание, инакомыслие, культура и так далее. Развитие и расширение научного знания, рост капитала и технократии, помноженное на имперский дискурс, привели человечество к абсурду самоистребления. Разум, порядок, расчет, субординация стали подельниками пагубного процесса. Большие метанарративы, христианство, идеализм, идеологии объясняют мир, человека, искусство сообразно своим утопическим проектам, игнорируя жизнь здесь и сейчас, во всем ее многообразии. В тотальных трагедиях 20-го столетия обвиняли разных мыслителей — Платона, Гегеля, Маркса и других. Однако благодаря посттравматической аналитике и критике второй половины 20 века вина была возложена на используемые тысячелетиями структуры мысли и паттерны психики, на трансцендентное, метафизическое удвоение и рационализм, которые, наконец, подверглись ревизии, переоценке и деконструкции. Системность, контроль, тотальность, порядок — это императивы глобального нацистского проекта, основанного на европоцентристской рациональности белого, гетеросексуального, цисгендерного мужчины. Деспотический дискурс фаллологоцентричного субъекта нивелировал все отличное от него, другое или инаковое — искусство, взгляды, религии, идентичности. Оборотной стороной нового, безапелляционного порядка неизбежно становилось магическое, архаическое, реликтовое. Факельное шествие нацистов, поиск Шамбалы, культ всего до и вне христианского. Результатом вполне рационалистической программы смерти стал хаос смятения, горы трупов и погубленные жизни. Конечно, невозможно рассматривать ратио в качестве одного единственного источника и виновника произошедших в 20-м столетии катастроф. Рациональность давала тоталитарным системам и режимам довольно крепкие остовы утопических проектов, которые поддерживали идеологические здания, состоящие преимущественно из зыбких, случайных, нестабильных компонентов, противоречивых ир- и антирациональных интенций, тенденций, стремлений. Тоталитарные идеологии претендовали на объяснение всего, в том числе и того, что не в силах был постичь разум. Поэтому идеологические скелеты обильно обрастали плотью парадоксов, терялись за ней, а если и сохранялись, то в ином качестве, меняя функцию каркаса на роль репрезентативного красочного фасада, который скрывал действительную сумятицу ощущений и смысловой сумбур. Иррациональные или парадоксальные элементы черпались тоталитарными идеологиями из воображаемого и романтизированного Золотого века. Наново изобреталось славное прошлое. Нередко декларировалось родство с великими древними империями. Это особенно заметно на примере нацистской Германии, пользовавшейся всеми этими стратегиями мифологизации. Если атеистическая система страны Советов унаследовала структуры христианской парадигмы, то Третий Рейх в неистовом неприятии христианства обратился к паттернам магического мышления, к рудиментарным языческим процедурам и практикам, к пафосу и величию Древней Греции и Древнего Рима. Итальянский фашизм, который и без того был устроен эклектично, консолидировался с католической церковью. То же самое проделал и фалангистский режим Франциско Франко в Испании, еще одной цитадели католицизма и кровопролитных баталий между сторонниками крайне левой и крайне правой идеологий. Более того, испанский легион, воевавший с 1936 года на стороне франкистов, имел кредо и боевой клич «Viva la muerte» — «Да здравствует смерть». Придумал этот брутальный девиз еще задолго до начала гражданской войны, охватившей Испанию, создатель испанского легиона, генерал Хосе Мильян Астрай и Терерос. Однако же изначально эта его знаменитая сентенция несла еще и антирационалистический пафос «Да здравствует смерть и да погибнет разум». «Viva la muerte и muera la intelligencia». Несмотря на общее рациональное основание германского нацизма, подобной ир- и антирационалистической точки зрения придерживался и главный идеолог Третьего Рейха — Альфред Розенберг. Так в тоталитарных системах холодный, строгий рационализм почти всегда сплетался воедино с предельными, доходящими до парадокса иррациональными явлениями и тенденциями. Тоталитарные системы создавали непреодолимые онтологические противоречия, двойные стандарты. Отрицая и порицая искусство модернизма, которое якобы не отражает окружающую действительность, они делали действительность как раз схожей на художественные миры модернистских произведений с присущей им зыбкостью, тревожностью, невротичностью, раздробленностью. Итальянские фашисты, испанские фалангисты и, конечно же, немецкие нацисты словно апроприировали у художников и литераторов право на анархизацию и хаотизацию, начав самостоятельно осуществлять их, уже отнюдь не на холсте или бумаге, но в самой жизни. Сублимированные в книгах и на картинах страхи и тревоги, импульсы и желания вдруг стали неотъемлемой частью самой реальности. На смену умозрительности аналитического кубизма пришло физиологическое расчленение и препарирование живых тел. Аллегорические фигуры смерти словно сошли с полотен символистов с целью погибели людских жизней и приобретения человеческих душ крупным оптом. Действительность уподобилась художественным мирам сюрреалистов. Достигнутая в начале XX века свобода в искусстве служила громоотводом реальных катастроф, трагедий и бед. Искусство было пространством эксперимента, объединяя в себе терапевтическую функцию и функцию специального места недопустимого наслаждения и запретных удовольствий, своеобразного отстойника для непристойных инстинктов, импульсов, желаний, непосредственная реализация которых была бы неприемлема в жизни. Насильственная блокада свободы искусства заставила вырваться в жизнь бессознательное стремление, страхи и тревоги. Насаждение порядка привело в итоге к еще большему хаосу. Фотографии. Карта системы концентрационных лагерей Освенцима показывает предельную рационализацию пространства, логику, порядок, контроль. Железная дорога, по которой заключенные доставлялись в Освенцим. Зловеще и ужасающе добротная архитектура лагерей выполнена строго и основательно. Пророчество Герники и голубь мира вместо плотоядного орла. Одной из первых фиксаций и рефлексий на тему трагедий, которые несут тоталитаристские режимы в своих сокрушительных иррациональных деяниях, стала картина Пабло Пикассо «Герника» 1937 года. Кошмарная апокалиптическая бомбежка баскского города Герники в Испании в апреле 1937 года произвела неизгладимое впечатление на Пикассо, и по горячим следам за 35 дней он создал большое черно-белое полотно, посвященное этой катастрофе. Пабло Пикассо был антифашистом, антимилитаристом и пацифистом. Еще до трагической бомбежки Герники он трудился над серией зарисовок «Мечта и ложь Франко», на которых тогда еще не ставший Каудилья, вождем-диктатором Франсиско Франко, изображался как монстр, пожирающий свою собственную лошадь или сражающийся с разъяренным быком. Многие из этих зарисовок вошли в образную систему Герники. По словам Пикассо, в «Гернике» и произведениях второй половины 30-х годов он стремился выразить свое отвращение к военной касте, потопившей Испанию в океане боли и смерти. Нетипичная для картин, написанных маслом, скромная цветовая гамма «Герники» наводит на мысль о черно-белой фотографии. Кроме того, в отдельных фрагментах полотна проступают печатные строки. Образы фотографии и печатных строк дополняют кубистическую фрагментарную композицию полотна коннотативными смыслами и ассоциируют произведение Пикассо с документом, придают ему статус документального свидетельства чудовищного преступления. Недаром Герника и события вокруг этой картины обросли со временем преданиями и легендами. Одна из них рассказывает об ответе Пабло Пикассо немецкому офицеру в оккупированном нацистами Париже в ходе Второй мировой войны. Однажды немецкий офицер, увидевший в парижской квартире Пикассо фотографию картины Герника, спросил художника: «Вы это сделали?» На что Пикассо ответил: «Нет, это сделали вы». Пабло Пикассо ответил так немецкому офицеру, потому что именно Люфтваффе, воздушные силы вермахта, разбомбили и уничтожили Гернику, буквально сравняв город с землей. Если картина «Ночь» Макса Бекмана, написанная в самом конце 1910-х, или фильмы Фрица Ланга 1920-х предрекали тяжкие времена в Германии 30-х, то «Герника» Пабло Пикассо, изобразившая хоть и локальную, но кошмарную, а в определенных границах тотальную трагедию, стала пророчеством о более глобальной катастрофе — Второй мировой войне. К сожалению, распознано это было уже постфактум, после наступления тотального бедствия. Существует множество истолкований сложной символики и декодирования каждого образа Герники. В этой работе Пикассо будто уже не препарировал визуально цельные объекты, как было во времена аналитического кубизма, а только запечатлял и без того искалеченный, физически расчлененный мир, ставший таким вследствие войны, распада и насилия. Справа изображена женщина с обнаженной грудью, слева — женщина, исступленно рыдающая над телом погибшего ребенка. Пабло Пикассо был родом из традиционалистской католической страны и жил в окружении христианских образов и доктрин. Поэтому иконография матери и ребенка на картине Герника неизбежно ассоциируется с образом Богородицы и Христа. Вместе с тем, религиозные образы Пикассо изображает в контексте бедствия, где святое семейство погибает. Младенец никогда не вырастет, и мир уже никогда не будет спасен. Герника не сыскала высокой оценки и даже удостоилась порицания, когда экспонировалась впервые. Тем не менее, спустя годы, уже после Второй мировой войны, это полотно наконец-то увидели, рассмотрели. Теперь изображение локальной катастрофы откликалось в каждом сердце, резонировало со всеобщим опытом истребления и убийства, травмы и трагедии. Сверху, чуть правее быка, интерпретируемого как Антихрист и или как Каудильо Франко, изображен кричащий голубь, устойчивый символ Святого Духа в христианской культуре. Он гибнет так же, как и младенец, в мире, где люди убили Бога. Однако спустя несколько лет после завершения Второй мировой войны и победы над Молохом нацизма и фашизма, голубю Пабло Пикассо, словно Фениксу или Христу, было суждено возродиться, воскреснуть. Ровно через 12 лет после трагедии в Гернике и через 4 года после окончания Второй мировой войны с подачи поэта, романиста, сюрреалиста и коммуниста Луи Арагона рисунок Пабло Пикассо с изображением голубя стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира, организованного пролетариями всех стран вместе с коммунистами-интеллектуалами и прошедшего с 20 по 25 апреля 1949 года в Париже и Праге. А в 1950 году Пикассо был избран во Всемирный совет мира и награжден Международной премией мира. В СССР ему дважды вручали Ленинскую премию. Голубя как коммунистическую эмблему с воодушевлением воспринимали не все и неоднозначно, но совершенно однозначно голубь стал всеобщим и общеизвестным символом мира. Голубей Пикассо рисовал, будучи еще ребенком. Вернее, его отец, художник Хосе Руис Бласко, изображал голубей и поручал своему маленькому сыну Пабло подрисовывать пернатым лапки. У Пабло весьма справно получалось выполнять это задание. Так занятие и увлечение далекого детства спустя полвека переросло в очередной триумф уже давно состоявшегося великого художника. Пикассо всегда был против войны, и вот, в конце концов, голубь, написанный им, облетел весь мир и стал символом мира, сместив претендующего на трон и мировое господство зловещего нацистского орла, держащего в когтях свастику. Фотографии, картин и иллюстраций. Голубь, написанный для плаката Первого Всемирного конгресса сторонников мира в Париже. Рисунок от 9 января 1949 года. Пабло Пикассо. Голубь мира. 1961. Пабло Пикассо. Голуби на рисунке художника Хосе Руиса Бласко, поручавшего своему сыну, маленькому Пабло Пикассо, подрисовывать лапки. Илья Эренбург вспоминал встречу с Пабло Пикассо. «Помню обед в его мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В тот день у Пабло родилась дочь, которую он назвал Паломой, по-испански Палома — голубка. За столом нас было трое — Пикассо, Поль Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки. Лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях. Пикассо их любит, всегда держит в доме. Смеясь, он говорил, что голуби — жадные и дрочливые птицы. Непонятно, почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам, показал сотню рисунков для плаката. Он знал, что его птице предстоит облететь мир.